Мальчик зубами снял варежку и протянул мне горячую влажную ладошку. Что-то в его лице кольнуло меня, приковало мое внимание. «Иди, Мишенька, играй!» Торопливо спровадила мальчика Нина и посмотрела на меня долгим и печальным взглядом. «Что узнал? Твоя копия. Значит, ты?» «Да, я не сделала аборта. И когда родился Миша, мой муж знал, что это не его сын». «Постой, это так неожиданно!» — задохнулся я. «У меня есть сын?» «У тебя нет сына», — мягко возразила Нина. «Миша — сын капитана первого ранга Сорокина, и он носит его фамилию. Это его единственный сын. Больше я рожать не захотела». «Нина!» — захрипел я, хватая ее за руки. «Уйди от этого капитана. Мы поженимся. И я усыновлю своего собственного сына. Я ведь еще холост и согласен хоть сейчас». «Нет», — улыбнулась Нина горькой улыбкой. «Поздно, дорогой. Я тебя любила и, может быть, до сих пор люблю. Но мой муж такой прекрасный человек, и я ему настолько многим обязана, что никогда ни под каким предлогом не оставлю его. Вот так, милый. Расскажи лучше о себе, как поживает наш общий друг доктор». Я рассказал ей о смерти доктора, и Нина неожиданно для меня так опечалилась, что слезы заструились по ее щекам, и она закрыла лицо руками, а потом, успокоившись, предложила: «Доктор — свидетель нашей любви и моего, хоть короткого, но счастья. Он — часть нашей судьбы. Я бы хотел навестить его могилу. У меня теперь свободная от дежурств неделя, и если ты можешь выкроить время, давай слетаем туда». Мы прилетели втроем, Нина, я и Миша, с которым я подружился в самолете, и он не слезал с моих колен. Остановились в гостинице в двух отдельных номерах и на такси отправились на кладбище. Было непривычно тепло после севера. Серебристые нити паутины плавали в воздухе, и над кладбищем тянуло едким дымком. Служители в синих халатах сносили со свежих могил увядшие венки из еловых лап и цветов и жгли их в больших взъерошенных кучах. Этот острый запах дыма и потрескивающие костры из венков навевали горькую печаль, и хотелось беспричинно заплакать. Мы шли по усыпанной гравием дорожке к могиле доктора, и служитель привел нас к трем одинаковым из красного гранита надгробием. Доктор покоился уже не один. Слева и справа от него лежали отец и мать, скончавшиеся вскоре после его похорон. Скамеечки в этих могил не было. Семья Гольдбергов кончилась. Некому прийти на кладбище. Мы с Ниной присели на скамейку у соседней могилы, обнялись и заплакали, не стесняясь своих слез. Миша удивленно уставился на нас. У доктора была семья. Мы, я, Нина и маленький Миша, разъединенные и, возможно, последний раз встретившиеся люди. Над черным роялем на оклеенной обоями стене висела в олиповато-позолоченной раме копия картины Васнецова «Три богатыря». На неестественно могучих конях восседали неестественно могучие былинные богатыри Илья Муромец и Добрынь Никитич в шлемах и кольчугах, с мечами и щитами. Только третий богатырь, юный Алеша Попович, был не так могуч, а похож на нормального человека. Это сходство ему придавали маленькие фотоватые усики. У его сотоварищей были бороды лопаты. Астахов, Лунин и Зуев стояли посреди гостиной голые и переминались босыми ногами на ковре. Лунин и Зуев давно потеряли форму, были рыхлыми, со складками жира на боках и животах, а ноги оставались худыми и тонкими, и только подчеркивали преклонный возраст. Один Астахов еще выглядел орлом, выше обоих и подтянутый. Только складки на шее и синие вены на ногах выдавали, что он сверстник своих приятелей. Астахов стоял посредине, положив руки на плечи Зуеву и Лунину, и Зуев не удержался, чтобы не съязвить. «Тоже три богатыря. Да труба пониже и дым пожиже». «Измельчал народ», — согласился Лунин, вглядываясь в богатырей на картине. «Нет уж таких русских. В основном вроде нас с вами. Мелочь человеческая». «А ты чего хотел?» — спросил Астахов, — чтоб наш современник имел богатырский вид? Я еще удивляюсь, что наш народ совсем не выродился, не опустился снова на четвереньки и не покрылся шерстью. Да посудите, ребята, сами. Вот уж больше полувека с нашего народа регулярно снимают сливки и выливают прочь. Прошлое столетие. Россия крепостная на костях крестьян и рабов накопила немного интеллектуального жира и удивила мир. Золотой век русского искусства. В музыке Чайковский, Глинка, Мусоргский, в литературе Пушкин, Лермонтов, Достоевский и Толстой, Чехов. В революцию мы сами сняли с себя сливки, уничтожили старую интеллигенцию, а потом вырастили свою, рабоче-крестьянскую. И Сталин в 1938 году пустил ее под нож. Вторая мировая война унесла у нас 20 миллионов жизней, самых ярких, а в коллективизацию сгноили в Сибири цвет русского крестьянства. Так какой же народ еще перенес бы столько кровопусканий и не захерел окончательно? А мы еще держимся. Спутники в космос запускаем. Ракеты на весь мир нацелили. Нет нам равного народу на Земле. И хоть вид у нашего поколения далеко не богатырский, я горжусь, что принадлежу к этому народу. Оду пропел, криво усмехнулся Зуев, а Лунин добавил: «Я тоже не стыжусь, что я русский. Да как-то не нахожу, чем кичиться». «Могу объяснить», — заупрямился Астахов. «Да брось ты», — примирительно сказал Зуев. «Послушай-ка лучше анекдот. Зачем спорить? Народная мудрость все на свои места ставит. Значит, встретились, как часто водится в наших анекдотах, трое — англичанин, француз и русский, и заспорили, у кого женщины изящней и воздушней. Англичанин говорит: «У нас встречаются такие тонкие миниатюрные женщины, что сложи ее, в портфеле уместится». А француз бьет своим козырем: «Наши женщины в Париже такие изящные и воздушные, что случись сильный ветер, их может сдуть с площади имени Шарля де Голля и занести на самую макушку Эйфелевой башни». А русский набычился, ворочает мозгами, чем бы их козыри побить, да и отвечает: «А у нас такие женщины, вот скажем... Ухожу утром на работу, хлопну жену на прощание по жопе, возвращаюсь вечером, а жоп все колышется». Англичанин да француз в полном конфузе. «О чем ты, Иван? Мы же толкуем о том, у кого самая изящная женщина». Русский поглядел на них с превосходством: «А я к тому, что у нас в СССР самый короткий рабочий день». «Советский патриот», — захохотал Астахов. Рассмеялись все трое, а Лунин покачал головой. «Вот так-то в городе Бузина, а в Киеве дядька. Наш-то Иван, о чем бы ни зашла речь, все в одну точку бьет. Мы, хоть такие-сякие, лаптем щи хлебаем. А все же лучше всех. Это у нас с давних времен повелось. Недостаток ума хвастовством покрываем. Помните, до Второй мировой войны, как мы трубили на весь мир: наша авиация летает дальше всех, быстрее всех и выше всех. А стукнули немцы, и что-то я в небе наших самолетов никак разыскать не мог. Немцы их на аэродромах пожгли, а тех, которые успели взлететь, как цыплят, посшибали». «Все это верно», — согласился Астахов, усаживаясь в кресло и раскуривая трубку. Но выиграли войну мы. Вся Европа на колени пала, а наш русский мужичок, такой эдакий, своими ножками до Берлина дотопал и водрузил знамя победы над Рейхстагом.